Глава 11. Липа. Это кошмар кошмарный. Вместе со столом на пол полетели все материалы, часть которых надо было сдать завтра, крайний срок. Прокуратура поставит Козлова в позу рака, а тот снова найдет вполне себе обоснованный повод влепить мне взыскание. Не то чтобы, работая на земле, с этим были проблемы. Я уже два раза становилась счастливой обладательницей выговоров за нарушение процессуальных сроков. Точнее, за невыполнение своих обязанностей. Но в этот раз как-то не хотелось. Там скоро премию обещали, а мне она ой как нужна была. Родителям отправить денег, чтобы трактор наняли получше. Да неплохо бы было себе немного обновить гардероб. Вон, платье форменное на ладан дышало, а на складе моих размеров, как всегда, не найдется. Ушивать его будет стоить дороже, чем новое купить, так что полезла по полу искать материалы. Знать бы еще, сколько там чего было. Едва не застонала от досады. Зато было на ком сорваться, вот я и не отказала себе в парочке невинных подколок депутата. У меня в телефоне фонарик сломался 1000 лет назад, а у него вон как хорошо светил. Одолжить, что ли? Но как только он направил мне лучом в лицо, тот неожиданно погас. В помещении снова стало темно, хоть глаз выколи. Ну и что это было? Дальше посыпались легкие ругательства, даже неинтересно как-то. Скажем так, я ожидала от слуги закона большего. «А что, света не будет?» — как бы, между прочим, спросила я. Телефон сдох. Он обычно в это время на зарядке возле моей кровати стоит. Вот душнило. Хороша же у человека работа, раз в 12-м часу он уже в кроватке лежит. Еще небось и с книжечкой какой. Тяжко вздохнула. «Эх, ну, надеюсь, у вас для ночного дежурства хоть портативное зарядное устройство есть, а то как-то не солидно». «А вам не приходило в голову?» Он стал двигаться, и я злобно зашипела. «Не двигайтесь! Если вы мне тут материалы своими ботинками пометите, то не знаю, что с вами сделаю. Лучше выйдите вообще вон!» «Как? Я не вижу, куда!» «Господи, что за тугодум?» Неужели сложно было запомнить, как он пришел сюда? Тормоз. Уже не была уверена, что мне нужен такой помощник. Осторожно вышла из своего угла, подсвечивая себе дорогу телефоном. Ладно, помогу этому экспонату. Я вас выведу, цепляйтесь за меня. Его руки шарили в воздухе, пока не дали мне ощутимую оплеуху. Громко ругнулась, не удержавшись от тычка тому в куда-то. «Извините, а вот меня бить вообще не обязательно было. Вы почти попали в пах». «Жаль, что только почти. Вот моя рука, чувствуете?» Выставила вперед руку, пытаясь ухватить его, да хоть за галстук. Ну а что, было бы удобно повести его, как на поводке. Даже улыбнулась своим мыслям, благо все в темноте происходило. Вскоре моей ладони коснулись чуть шершавые пальцы. Через колготки в его квартире это все не ощущалось. А сейчас я четко почувствовала огромную теплую лапищу, что вцепилась в меня, словно утопающий. Закатила глаза, благо этого тоже видно не было. Потащила его аккуратно на выход. Мне-то ориентироваться тут было значительно проще. Тепло его ладони смущало. Неожиданно держаться вот так вот за руки стало сложно, почти интимно. Надо же, как бывает. Вроде взрослая, участковая, а все о чем-то ненормальном думала. Правда, недолго. «Малышка, у вас ладошки потные». «Ой!» Раздался глухой удар, и я мстительно улыбнулась. «А что он думал? Будет безнаказанно меня тут троллить? Получай, фашист, гранату». «Ой, товарищ депутат, ну осторожней надо быть, а то мне все косяки позбиваете своим бравым лбом. Тут, кстати, довольно низко, советую пригнуться». Конечно, никакого низко не было, но я злорадно представила, что мужчина сейчас скрючится и будет проходить препятствия, как в том конкурсе на свадьбе. Долго, мучительно, бесполезно. «Да я уже понял, что на вас, как на проводника, надеяться не стоит. Выйти бы живым. А нечего было своим весом ломать мне мебель и обесточивать помещение. Как я сейчас материалы искать буду?» Не выдержала я. Все же перспектива ползать тут полночи с подобием источника света совершенно не прельщала меня. Только вот куда деваться? Так возьмите фонарик. У вас же есть тревожные чемоданчики? Их отменили давно, так что не прокатит. У меня дома есть охотничий фонарь. Вам хватит надолго, и вообще он светит так, что ваша лампа покажется жалкой пародией. Могу одолжить. К этому прекрасному моменту я как раз довела его до выхода на плохо освещенную улицу. Тут у нас по всем фронтам со светом засада. Взглянула на уже не такого представительного мужчину в помятом и пыльном костюме. Он же многозначительно кивнул в сторону дома. «Это что, мне снова идти в его квартиру, что ли?»